Глава 23. С нашим атаманом не приходится тужить. Совещание затянулось. Сначала все шло по плану. Махно раздал всем задания и собирался перейти к последнему вопросу. Что делать с Григорьевым? И тут на тебе. Такой вот сюрприз. Не, как этот хлопец уделал Шуся? Любо-дорого было поглядеть. Но потом оказалось, что циркач этот не только руками-ногами махать гораст. Язык у него работает тоже, будь здоров. Но то, о чем рассказал ему этот странный гость, не укладывалось в голове атамана. Поэтому он сначала отослал всех своих командиров и решил переговорить с этим Сергеем Юрьевским самолично. Пока что Махно просто не знал, как отреагировать на неожиданно полученные сведения. Что ответить? С одной стороны, он понимал, этот хлопец говорит правду. Он помнил, как 29 апреля к нему в Гуляйполе отправился сам командующий украинским фронтом Антонов Овсиенко. Махно тогда встретил его почетным караулом, проводил к себе как дорогого гостя. Этот большевик, бывший дворянин, между прочим, просто ужом вертелся перед ним, простым христианским сыном. Орден Красного Знамени ему вручил, обещал всяческие блага, мол, вы, Нестор Иванович, надежда революции и опора советской власти. Надо дать отпор Деникину, потому как завоевание революции в опасности, снова помещики возвернутся и будут угнетать трудовой народ. Ну и он тогда в ходе переговоров пошел на уступки, осудил наиболее резкие положения резолюции 3-го районного съезда Совета Гуляйпольского района и пообещал препятствовать выборности комсостава в частях Красной Армии, которые были в его подчинении. Хотя на том съезде именно он, Махно, в своем выступлении говорил, что советская власть изменила октябрьским принципам, а коммунистическая партия узаконила свою власть и оградила себя чрезвычайками. Вместе с Шусем, Коганом и Мавродой Махно подписал резолюцию съезда, в которой выражалось неодобрение решений 3-го Всеукраинского съезда Советов в Харькове о национализации земли, протест против ЧК и политики большевиков. И они тогда требовали удаления всех назначенных большевиками лиц с военных и гражданских постов. Но потом он, Махно, выдвинул принципиально новую идею долгосрочного сосуществования различных политических течений в рамках одной системы власти. И этому Антонову Овсиенко он тогда сказал, что для решительной победы над белыми должен быть установлен единый революционный фронт. Поэтому он, Махно, стремится не допускать междоусобиц между различными элементами этого фронта. Только ясно было одно — большевики не могут справиться с белыми без него. То же самое ему и сказал этот хлопец. Но тут же он рассказал, что будет дальше. Ведь не зря этот Каменев приехал в Екатеринослав. Причем он приехал на Украину отбирать хлеб у крестьян. Отбирать для Москвы. То есть вы, ребята, за нас тут воюете с белыми, а мы пока вас тут грабить будем. Вот ведь гниды какие. И теперь, оказывается, этот чрезвычайный уполномоченный Совета обороны красных потребовал ликвидировать военно-революционный совет в Махновском районе. То есть его власть. Власть Нестора Махно. И понятно, что как только он ослабнет в борьбе с деникинцами, большевики тут же его к ногтю. Махно снова обернулся к Сергею. «То есть ты этого Антонова Овсиенко хорошо знаешь? Он у большевиков важная птица?» Сергей, стоявший у окна, то ли в роли пленного, то ли в роли гостя, скривился. «Вот ведь батька недоверчивый какой, по 3 раза переспрашивает». Но, с другой стороны, эта тактика допроса такая хитрая. Если он, Сергей, врет, то где-то на мелочах проколется, где-то что-то не состыкуется. Хитрый какой этот Нестор Иванович. Всего только 30-ник ему стукнул, а уже матерый волчара. Я не сказал бы, что хорошо его знаю. Какое-то время мы с братом при нем состояли вестовыми, что ли. Знаю, что во время революции он Зимний дворец брал, Временное правительство арестовывал. Сейчас командует Южным украинским фронтом. Вернее, командовал. Как раз сейчас его вроде должны перевести на работу по заготовке хлеба. Вы, Нестор Иванович, знаете, что такое продразверстка? Махно хмыкнул. «Да уж знаю, сталкивались не раз, как комиссары хлебушек у народа отымали. Мы рабочему революционному классу и сами помогали, как могли. Хлеб голодающему Питеру отсылали. Но эти упыри большевистские, они же все подчистую выметали. Вот-вот. Оттого повсюду крестьянские восстания против советской власти происходят. Вон, на Дону то же самое. Начали большевики расказачивание, начали хлеб и скот у казаков отбирать, те и подняли бунт. И так повсюду, где, так сказать, внедряется советская власть. Махно недоверчиво посмотрел на Сергея. «А ты-то откуда это знать можешь? Ты же, насколько я понимаю, то с цирком катался по Екатеринославской губернии, то у Шуся в погребе сидел, то потом у красных в тюрьме. В тюрьме, кстати, много крестьян сидит. Тех, которые хлеб не хотели продотрядам отдавать, или которые против власти большевистской. Порассказали много чего, да и видел кое-что в селах. С людьми разговаривал. А что касается того, что в тылу у белых происходит, так тоже, знаете ли, Нестор Иванович, слухами земля полнится. Опять же, вы вон свою газету выпускали, листовки распространяете. Так и другие газеты есть, и листовки тоже». Батька пренебрежительно махнул рукой. «Так то агитация и пропаганда. Мало ли, что там в тех газетах напишут». Сергей ухмыльнулся. «В каждой агитации есть доля правды, как и в слухах. Есть такая наука, логика называется, которая учит анализировать информацию. Вот я и анализирую все те сведения, которые у меня есть. Мало того, я могу делать выводы о том, что произойдет в будущем. Поэтому, рассказав вам о том, что Каменев говорил Антонову Овсиенко, нетрудно спрогнозировать ваш, Нестор Иванович, извиняюсь, конец». Махно резко повернулся к Сергею и угрожающе прошипел. «Ты свои замашки, Барчук, брось! Битте-дритте, гнозировать, клестировать! Конец всем нам будет, и меня когда-то кончат, только пока шо руки у всех коротки, батьку Махно срубать!» Сергей рукой остановил рвущуюся из груди батьки злобу и быстро заговорил. «Нестор Иванович, успокойтесь. Если хотите знать, то никто вас не срубит. Потому как вам же цыганка нагадала, что проживете вы до конца этой войны и дальше. А я про вас много чего знаю, потому что читал донесения Антонова Овсиенко самому Ленину. А вы же с Лениным встречались и с Троцким, и со Свердловым. И сами прекрасно понимаете, что они за люди и можно ли им доверять». Махно внимательно посмотрел на парня. «Я-то понимаю. А вот ты как-то слишком уж много знаешь. И про мои встречи с большевиками, и про то, что мне цыганка нагадала. Шо, и про это твой Антонов Овсиенко Ленину докладывал?» Сергей улыбнулся. «Ну, об этом по Екатеринославщине легенды ходят. Так сказать, народное творчество. Люди про вас, Нестор Иванович, уже сказки слагают, былины. Но бог с ними, с легендами. Давайте вернемся к анализу. Итак, на сегодняшний день вы очутились между молотом и наковальней. С одной стороны, вы в тылу у белых, с другой стороны, вы в немилости у красных. Но ни те, ни другие с вами воевать не хотят. Потому что и те, и другие понимают, что вы — серьезная сила. А самое главное, и те, и другие вас хотят использовать. Но теми, кого используют, обычно не дорожат. Поэтому вывод напрашивается очевидный. Вам нужно лавировать между ними, балансировать, не принимая ничью сторону. Белым будет достаточно, если вы не будете громить их тылы и не ударите в спину. А красным, конечно, нужно, чтобы ваше войско с белыми рубилось. Но вы, Нестор Иванович, можете предложить им компромисс. Например, помочь справиться с Григорьевым». Махно, нервно ходивший по комнате взад-вперед, остановился и, развернувшись к Сергею, внезапно спросил. «А ничего, что атаман Григорьев мой боевой товарищ? Мы вместе белых били в Красной армии». Сергей подошел к батьке и пристально посмотрел в его глаза. Махно как-то даже стало немного не по себе. Этот юноша как будто в душу ему глянул. «Нестор Иванович, бросьте вы! Какой Григорьев вам товарищ? Мародерство, грабежи, постоянные еврейские погромы. Причем его казачки убивали не только евреев, но всех подряд. Только в Екатеринославе и его предместьях было убито около 100 евреев и вдвое больше русских. А лозунг его «Долой жидов и кацапов! Пусть живет независимая Украина!» То с петлюровцами крутил, то с Деникиным снюхался. Опять же, Григорьеву дела нет до крестьян. Он за куркулей стоял всегда. Так что вам с ним, Нестор Иванович, не по пути. Путается под ногами, мешает. Но самое главное, он ведь вас, Нестор Иванович, предал. Вы же деникинских лазутчиков поймали. Махно переменился в лице. «А это ты откуда можешь знать? Тоже цыганка нагадала? Или молва про то прошла промеж селян? Ты, может, сам Деникинский лазутчик, и твое задание — поссорить меня с Григорьевым?» Сергей рассмеялся. «Нестор Иванович, ну какой прок ссорить вас с Григорьевым? Кому от этого хуже или лучше? Красные его уже разбили, он им больше не угрожает. Белым вас ссорить с ним смысла нет. Он вас не одолеет, а с ними воевать не хочет. Моя задача — сберечь вас. Поэтому и советую с Григорьевым покончить. А вот с красными и белыми пока не воевать. Пока. Если сами нападут, то, понятное дело, надо будет обороняться. Но, думаю, и красные, и белые очень скоро сами к вам своих послов зашлют». Махно промолчал, немного походил по комнате, о чем-то раздумывая. Потом подошел к Сергею и положил ему руку на плечо. «Ты, хлопец, вот чего. Сейчас всех командиров своих позову, еще раз расскажешь уже всем, о чем те большевики говорили, а потом уже будем советоваться, что с Григорьевым решать».